Глава 22. Следующие две недели показались Роману адом. Визит в клинику к Макаровым, где он сам пролежал почти месяц, завершился госпитализацией матрешек. Суровый Вадим Ильич, отец Евы и Никиты, никого слушать не захотел, а в срочном порядке вызвал скорую помощь. «Полежите, подумайте», — заявил он подружкам. «Я сказал», — рыкнул строго. Девчонки скисли прямо на глазах, но спорить с доктором не посмели. Теперь, забирая Милочку из больницы, Роман надышаться не мог на жену. «Тебе удобно?» — поинтересовался он, немного отодвигая пассажирское сиденье в машине и чуть откидывая спинку. «Если бы ты мог», — рассмеялась Камила, — «то уложил бы меня». «Если бы я мог», — рыкнул недовольно Роман, отъезжая от больничной парковки, — то приковал бы тебя к себе цепью, да еще бы чугунную гирю повесил, чтобы не сбежала, — заметил он и без всякого перехода добавил. «Пока ты лежала в больнице, мне звонил Янхель. Папа?» — изумилась она. «А ты знаешь еще кого-то с таким чудесным именем?» — насмешливо протянул Демьяновский. «И что сказал?» — напряглась Камила. «Извинился», — подернул плечами Роман. Заявил, что ему светит 3 года, и это еще хорошо скостили, благодаря стараниям Марка. Заверил меня, что его, Фима Мельник, никак не связан с пропажей денег. «Будто я этого не знаю», — хмыкнул Демьяновский. «Фима в отпуске был. И, может, зря я его уволил. Ну и, наконец, тесть взял с меня обещание сыграть свадьбу в Израиле». «А ты?» — изумилась Милка. «Я согласился». «Во-первых, мне стало жаль твоего отца», — пробормотал Роман. «Он так искренне беспокоится о тебе. Во-вторых, там с твоим братом живет моя сестра. Ну, а в-третьих, мало ли что может произойти за 3 года. Вдруг мы опять забеременеем?» «Если ты дал папе обещание», — усмехнулась Камила и украдкой вытерла набежавшие слезы, «то он как клещ в тебя вцепится, но заставит исполнить». «У него характер такой, никому ничего не спускает, разве что моей маме». «Тещу тоже возьмем с собой», — кивнул Демьяновский. «Я думаю, маму назначить директором фабрики, а самой больше времени уделять тебе и малышке», — проскулила Камилла. «Не хочу я ничем управлять, не умею, а туда деньги вкладывать надо. Включи фабрику в холдинг и дай займы». «Нет», — мотнул головой Роман. «Я не собираюсь распылять средства. Хочешь, приглашай инвесторов», — пробурчал он, подъезжая к дому. «Тогда я продам квартиру на Ленинской», — предложила Милочка. «Что она стоять будет?» «Не». Демьяновский вылез из ренджа и резво обежал его. Распахнув дверцу, осторожно вытащил Камилу. «А знаешь, для чего мужчине 2 руки?» — глубокомысленно заметил он. «Я, пока в гипсе ходил, понял», и, не дав Милке вставить и слово, заявил, «чтобы носить жену на руках, чтобы обнимать ее постоянно». Роман осторожно поставил Камилу в прихожей и потянулся к ней с поцелуем. «Кушать сейчас будете или попозже?» — осведомилась Эля, выходя из кухни, и тут же заскочила обратно, не желая смущать влюбленных. Роман потянул жену в спальню и, огладив тонкую шею, а затем и грудь, спросил, улыбаясь. «Знаешь, почему я против продажи квартиры на Ленинской? Это же наша с тобой конспиративная хата. Будет куда удрать. Представь, тут дети, внуки бегают, а мы такие раз и уехали». «Прекрасная идея», — прошептала Камила, прижимаясь к мужу. «Во!» — хохотнул Роман. «Я сам придумал». «Боюсь тебя разочаровать», — усмехнулась Камила. «Но нет, Павел I в Ораниенбауме построил на берегу озера павильон. Там была только спальня с панорамными окнами и огромной кроватью, и маленькая прихожая, где сидел охранник. Вот так шел государь-император гулять с женой в парк, а потом возвращался довольный и счастливый». «А сколько у них детей родилось?» — напряженно осведомился Демьяновский. 15, кажется», — улыбнулась Камила, усаживаясь на кровать и снимая с себя кофточку. «Вот видишь», — Роман наклонился к ней с поцелуем, Павильон нам не нужен, Милка. Еще строить, озеро копать. А вот квартира сгодится для наших свиданий. А фабрикой управлять проще простого. Я помогу тебе во всем, Милочка», — заявил он и, встав на колени, снял кроссовки. «Ты есть хочешь?» — напряженно осведомился он. «Или...» «Сейчас», — вздохнула она. «Я так соскучилась по домашней стряпне. Что там Эля приготовила? Я все съем». «Конечно», — кивнул он. «А потом чем займемся? Может, поваляемся?» «Нет», — мотнула она головой. «Хотелось бы прогуляться», — вздохнула она. «А на улице ветер поднялся. Так уж надоело взаперти сидеть». «Ну, вы, положим, там не скучали. Три подружки в одной палате». «Мне с девчонками повезло», — улыбнулась Камила и, немного смущаясь, попросила. «Покажи мне шахматы, Ром. Я столько о них слышу и ни разу не видела. Даже перед подружками неудобно. Они спрашивали, а я ничего ответить не могу», — всплеснула она руками. «Поешь и покажу», — будто маленькой строго наказал Демьяновский, а потом минут 20 любовался, как неторопливо ест Милочка. Смакует каждый кусочек, останавливается передохнуть и снова придвигает тарелку к себе. «Наелась?» — улыбнулся Роман, наблюдая, как за тарелкой супчика последовала котлетка с пюре и соленым огурчиком, а на смену второму блюду пришел десерт. Тирамису в маленькой пиалке и вишневый компот. «Подъела», — усмехнулась Камила. «Скоро опять захочу. У твоей дочки отличный аппетит». «Я все-таки ставлю на сына», — довольно хмыкнул Демьяновский. «Девочки – существа нежные, кушают по чуть-чуть. А тут, видимо, богатырь поселился», — добавил весело и предложил. «Пойдем смотреть коллекции. Потом я тебе дом покажу и карту составлю, чтобы ты не заблудилась». Немногим позже, забравшись ногами на диван, Камила с изумлением наблюдала, как муж достает из высокого шкафа с двойными дверями одну за другой деревянные коробки и с удовольствием расставляет фигуры на шахматных досках. Да и назвать бы простыми шахматами эти произведения искусства Милка вряд ли осмелилась. Сложив руки на животе, она с придыханием наблюдала, как будто в сказке оживает рыцарский замок, и из его ворот на ристалище выходят солдаты, скачут всадники, и, наконец, появляются короли и королевы. Затем настал черед обороны Севастополя. Роман торжественно водрузил деревянный сундучок с кованными ручками и такими же вставками. Аккуратно по одной вытащил из ячеек фигурки. «Они фарфоровые», — предупредил он Камилу. «Сделаны с максимальной исторической точностью». Милка изумленно уставилась на миниатюрных героев далекой войны. «Это Нахимов, а этот Отлебин», — показал он жене фигурки. «А вот Корнилов и Истомин», — достал из пазов другие. Камила всмотрелась в искусно расписные лица и мундиры, перевела взгляд на пешек, матросов в бескозырках, коснулась пальчиком по шахматной доске, выполненной из дерева венги. «Красота!» – прошептала она чуть слышно. «Такими играть страшно». «Ты права», – кивнул Роман. «Эти шахматы не для игры». «Как же!» – усмехнулась она. «Настольная игра и не для игры». «Но их даже в руки брать страшно», – честно призналась она, проводя указательным пальцем по красной феске турецкого адмирала. «Подожди», — хмыкнул Демьяновский. «Хоть у меня эта коллекция самая любимая, ты еще Бородино не видела. Сейчас покажу», — азартно проговорил он и снова полез в свой бронированный шкаф. «Вот, гляди», — восхищенно воскликнул Роман, доставая из кожаного чемоданчика фигурку Наполеона. Французский император, сложив руки на груди, восседал на стуле. Милка мельком глянула на фигуру, стоявшую на маленьком белом постаменте, и перевела взгляд на другую. Русый высокий человек сидел нога на ногу и держал на коленях папку с документами. «Александр I?» — догадалась она и недоуменно принялась рассматривать всю коллекцию. «Подожди», — — осведомилась негромко. «А из чего они сделаны?» «Золото, бриллианты», — хмыкнул Демьяновский с интонацией Никулина. «Ювелирная работа». «Очень красиво», — восхищенно вздохнула Камила и, внимательно глянув на все раскрытые коробки и сундучки, разложенные по огромному письменному столу, поинтересовалась неожиданно. «А где твои шахматы, финикийские?» «Холмогорские», — улыбнулся Роман, усаживаясь рядом с женой. Крепко поцеловал в губы и нежно огладил живот. «Те, которые я сам делал в 8-м классе?» «Ага», — кивнула Милочка, прижимаясь к мужу и, проведя рукой по его груди, прошептала. «Наверное, для тебя они самые дорогие». «Может быть», — пожал плечами Демьяновский и снова потянулся к жене за поцелуем. Но именно они положили начало коллекции. «Покажи», — попросила Камила. «Так хочется на них посмотреть». Роман клюнул жену в нос и, встав с дивана, потер затылок. «Сейчас найду», — кивнул он, убирая дорогие и не очень коллекционные наборы обратно. «Надо же», — хмыкнул про себя. «Мою жену не впечатлили золотые фигурки, украшенные бриллиантами и рубинами. Мои собственные ей подавай», — усмехнулся довольно и внезапно вспомнил, как показывал коллекцию Кире. Даже будто наяву увидел тот момент, когда его бывшая подруга, заскучавшая от рыцарей и героев Севастополя, вдруг оживилась, когда Демьяновский поставил перед ней фигурку Кутузова в плаще, подбитом черными бриллиантами. «А сколько такая стоит?» – поинтересовалась тогда возбужденная Кира. «Сколько драгоценностей перевели зря!» – протянула недовольно. А попавшиеся на глаза холмогорские шахматы назвала страшными и посоветовала выкинуть. «И вообще сейчас никто в эти шахматы не играет. Полно игр на компьютере!» – хмыкнула она. «Любопытно!» – мысленно усмехнулся Демьяновский. «Что скажет Милочка?» Хотя эксперимент неверный, Камила знает, что эти шахматы сделал я, и просто интересуется. А вот узнай бы тогда Кира, стала б нахваливать. Пустая и неискренняя особа, поморщился мысленно Роман. Она и в подметке не годится, Милочке. Он привычно протянул руку за небольшой деревянной коробкой и, вытащив ее, сразу почувствовал небывалую легкость. Открыл, желая убедиться, что в ней ничего нет, и тут же закрыл обратно. «Странно», — задумчиво пробурчал Демьяновский. «Где же они?» «В дом забрался вор именно за твоей детской подделкой?» — поддел себя Роман. «Украл самое ценное, ну-ну». Усмехнулся он криво и, вернувшись к жене, уселся рядом. «Нужно сообразить, куда я их положил. Сейчас найду, любимая», — прошептал на ушко. «Поцелуй меня», — попросил жалостливо. «Это поможет вспомнить». «Ну, конечно», — рассмеялась Камила, усаживаясь на колени к мужу. «Мои поцелуи творят чудеса. Спорим?» «Абсолютно точно с вами согласен», — важно кивнул Роман, прижимая жену к себе. «Определенно чувствуется целительный эффект», — дурашливо закивал он и вновь попросил. «Целуй скорее, милочка». «Может, память ко мне вернется?» Жена улыбнулась застенчиво и, положив руки на грудь Демьяновскому, с видом опытной гейши накрыла его губы своими. Несмело протиснула язычок в рот, пошевелила им робко. «Я сейчас с ума сойду», — прохрипел Роман, перехватывая инициативу. «Я давно говорил, что люблю тебя», — прошептал он, осторожно укладывая ее на диван и раздвигая полы халата. «Милочка, как же я скучал по тебе! Всю жизнь ждал только тебя одну!» — прорычал он, становясь на колени и привычно обхватывая ее бедра руками. В тот момент Милке показалось, что весь мир перевернулся. Она с ужасом и трепетом одновременно вбирала в себя новый опыт. Оказывается, заниматься любовью можно где угодно и не обязательно дожидаться ночи. Там на кухне хлопочет Эля, печет блинчики, а здесь, в кабинете, хозяин дома, стащив с жены халат, нежно и медленно целует ее в живот, опускаясь все ниже и ниже. Камила почувствовала, как ей не хватает воздуха, будто кто-то выбил весь дух из груди. «Ромка», — прошептала она, ощущая, как накатившее желание сворачивается пружиной и тут же разлетается по всему телу сладким наслаждением. Мила закрыла глаза, стараясь сохранить эти ощущения подольше. Снова почувствовала, как рядом с ней примостился муж на самом краешке. «Пойдем в постель», — прошептала она. «Тебе неудобно». «Сейчас, любовь моя», — рыкнул он. «Приди сначала в себя, ты так кричала, Милка», — усмехнулся он счастливо. «Я думал, Эля с кухни прибежит». «Кричала?» — переспросила Камила и, лукаво глянув на мужа, пробормотала. «Я не помню». Еще и плечом повела. «Вопила!» — кивнул он радостно. «Ну, будто тот самый Ишак из «Кавказской пленницы» или придурковатый Шурик. Сейчас шахматы тебе покажу и вернемся в спальню». Лениво вздохнул он, пытаясь сообразить, куда именно положил фигуры. А за своими думками сам не заметил, как прижал жену к себе и задремал. Он проснулся внезапно, словно вынырнул из сна, и сразу уставился на громоздкий шахматный стол с резной массивной ногой. Эту монументальную конструкцию он давным-давно заказывал старому мастеру. Стол имел несколько секретов. Доска отодвигалась в сторону, и в широкий глубокий ящик легко помещались фигуры. Да, еще нога внутри имела полость. Тайник хорошо подходил для маленьких коробочек или документов, свернутых в трубочку. Но большей частью он стоял пустым. Роман по привычке доверял сейфам с надежной сигнализацией. А тайники, как таковые, считал отжившей глупостью. «Кажется, я вспомнил, милочка», — прошептал он, целуя жену в висок. «Это все твои волшебные поцелуи». Он чмокнул полусонную Камилу в нос, потом в губы, и, аккуратно поднявшись, чтобы не побеспокоить жену, подошел к шахматному столу. Провел ладонью по столешнице, инкрустированной черным и белым мрамором, на автомате нажал на потайную кнопку. Даже не посмотрев, оттянул в сторону небольшой крючок. «Дурацкий замок с секретом, зачем он тут нужен?» Поморщился недовольно, снова вспоминая, как не сразу научился открывать замысловатую задвижку. И даже пару раз забыв, что интервал времени между нажатием кнопки и крючком составляет меньше минуты. Кнопка отодвигает в сторону планку, открывая доступ к крючку. «Нужно поставить на блокировку», — решил Роман, поворачивая вокруг своей оси доску. Толстая столешница отъехала в сторону. И Демьяновский посмотрел внутрь обитого бархатом ящика. Небольшие фигурки, вырезанные из ольхи специальными стамесками, глядели на своего создателя печальными лицами, будто бы говорили: «Совсем забыл нас, Рома». Он внимательно глянул на них и уже собирался отнести жене самые красивые, когда мельком заметил явное несоответствие. Что-то резануло глаза и заставило на долю секунды затаить дыхание. Демьяновский опешил и тут же поймал себя на мысли, что пялится на небольшую стопочку цветастой бумаги, перевязанной резинкой и приставленной к боковой спинке ящика, будто кто-то приоткрыл его на минутку, кинул пачку и сбежал. «Твою мать!» — прохрипел Роман, сжимая кулаки. «Японский городовой!» «Что-то случилось, Ром?» — откликнулась с дивана жена. «Иди сюда, милочка!» — позвал он, не смея прикоснуться к злосчастным деньгам. Подождал, когда она подойдет поближе. Залюбовался на миг чуть располневшей фигуркой жены, спешащей к нему. Окинул взволнованным взглядом живот, выпирающий из-под тонкого шелка, и вдруг осознал, что еще секунда, и он может все потерять. Милку, ребенка. Поверит ли она, что он знать не знал о том, где лежат деньги? Поймет ли, что он не догадался посмотреть в этом богом забытом тайнике, хотя перебрал по полочкам весь дом? Сможет ли простить его за бессмысленное обвинение? «Нашлись», — хрипло признался он, протягивая руки к жене. «Идиотизм какой-то», — проворчал раздраженно. «Даже не подумал здесь искать», — постарался объяснить Роман. «Это они?» Камила напряженно застыла в полушаге от него и, не обратив внимания на его распахнутое объятие, добавила недоверчиво: «А кто их мог туда положить?» «Понятия не имею», — тяжело вздохнул он. «Секрет этого стола знают всего 3 человека. Мастер, но он давно умер. Я и Мишка Агафонов. Я был с тобой. А Миша с Евой», — печально улыбнулась Камила и порывисто бросилась к мужу. Обняла его и расплакалась. «Думай, кто их мог туда положить?» — схлипывая, велела она. «Сами они туда попасть не могли. Кто-то проник в дом и не слабо так пошутил над тобой. Над нами», — поправила она саму себя. «Этого человека нужно найти, обязательно». «Это женщина», — вздохнул Роман. «А значит, поиски заметно сужаются», — постановила Камила и, развернувшись к открытому ящику, достала таки холмогорские шахматы. «Какие они красивые!» — протянула задумчиво и, безошибочно угадав короля и королеву, повертела фигурки в руках. «Они на нас похожи!» — чуть слышно усмехнулась она. «Посмотри!»